Морган произнес это так, будто сообщал погоду на завтрашний день. Настя отчаянно всхлипнула, чувствуя, как небольшие капельки крови выступают из-под пореза на лице. «Не скули», — строго приказал Эмиль, в его голосе зазвучала сталь, заставившая девушку притихнуть. Инстинктивно она пыталась оттянуть свою смерть, надеясь на появление Максима. Однако потенциала юноши рядом не было. Если он до сих пор в красном мире, то явно находится довольно далеко от небольшого перелеска, где Морган держал венец своей коллекции. Губы девушки предательски подрагивали от подступающих отчаянных рыданий, которые с каждой секундой становилось все труднее сдерживать. Эмиль, словно удовлетворившись своей работой и временно насытившись, поднялся и отошел от своей пленницы. Он с удивительной нежностью и осторожностью провел по лезвию ножа, на котором осталась пара капель крови. Настя проследила за его действиями взглядом путешественника и увидела едва заметное белое сияние, перешедшее к Моргану в момент касания. Переход потенциала. Значит, так он и выглядит. Девушка закусила нижнюю губу, тело ее напряглось, как струна, она не могла даже представить, что Эмиль собирается делать дальше. Уже через несколько секунд она пришла к выводу, что убивать ее сейчас он не намерен. «Зачем ты это делаешь?» Поморщившись от боли, пролепетала Настя. «Скоро увидишь», — осклабился Морган, убирая нож. Работа шла из рук вон плохо. Максим безуспешно наугад крутил шпилькой в замке, однако характерного щелчка слышно не было. Юноша понимал, что возится с кандалами непозволительно долго, и, похоже, эффекта ждать не стоит. Возможно, в этом мире замки вообще устроены иначе, чем в моем, и такой способ взлома здесь не работает. Мелькнувшая в голове мысль заставила его по-настоящему отчаяться. «Но я ведь обещал ей, что освобожу. Я обязан это сделать, черт возьми, но как?» Вырывая юношу из раздумий, Сабина вдруг тихо застонала от боли. Стон усилился. Максим поднял глаза на молодую женщину и увидел, что она мотает головой из стороны в сторону, словно в попытке увернуться от навязчивого насекомого. Может, она уснула и видит кошмар. Испугавшись, что медиум вновь зайдется кашлем, юноша поднялся, собираясь вновь успокоить узницу. «Сабина, потерпи немного, я...» Он насекся на полуслове. Молодая женщина повернула голову в сторону, и Максим увидел, как на линии ее нижней челюсти появляется кровавая полоска, словно кто-то невидимый издевательски второй раз порезал ей лицо. Ахнув от испуга, юноша растерянно замер, не представляя себе, что предпринять. «Боже мой, Сабина, что происходит? Как мне тебе помочь?» Медиум лишь обессиленно вздохнула, воздух со свистом вырвался из ее груди. Несколько секунд прошло в тягостном молчании, и лишь звуки открытого портала нарушали тишину. Новых порезов на лице Сабины не появилось. Судя по тому, что она больше не морщилась от боли, они не появлялись и по остальному телу. «Что за чертовщина?» – прошептал Максим. Порез возник сам собой, словно это сделал кто-то несуществующий. Или просто не с ней. Последняя мысль едва не заставила юношу раскрыть рот от изумления. Для подтверждения своей догадки он накинул медиума взглядом путешественника и вновь не увидел никакого сияния. Хотя молодая женщина была жива и даже в сознании, с точки зрения потенциала она была мертва. «О, Господи!» – шепнул Максим, – «ты прототип». Данная теория, сколь безумной она бы ни казалась, вовсе не шла вразрез с общепринятыми законами вихря. Сабина ведь рассказывала Максиму, что можно сочетать в себе несколько функций. Так, например, любой мастер априори является еще и путешественником. Настя сочетает в себе качество мастера, путешественника и медиума. Он, Максим, по изначальной догадке являл собой невозможное слияние мастера и прототипа. При этом способности медиума с природой прототипа нисколько друг другу не противоречили. Подтверждая мысли юноши, Сабина подняла на него блестящие от слез глаза и кивнула. «Почему ты не сказала?» – качнул головой Максим. «Я не знала», – едва слышно прошептала молодая женщина, до этого момента. Зато Шамир знал с необъяснимой злостью, уверился юноша. Он несколько раз давал это понять, только я не придал этому значения. Похоже, он не хотел ранить дочь этой новостью, а стоило бы. Есть вещи, которые полезно знать о себе. Но кто же тогда твой оригинал? Полагаю, Сабина устало перевела дух, что твоя подруга. Максим изумленно встрепенулся. Настя, но, она ведь младше тебя. Как это возможно? Медиум облизала пересохшие губы. Так бывает. Иногда прототипы, завершенные прототипы, связаны. Она сделала паузу, чтобы перетерпеть подступивший приступ кашля, со своим оригиналом, ждут его, заранее, или появляются на свет позже. Голова Максима шла кругом. Трудно было систематизировать полученные знания о вихре. Ну и дела, только и сумел выдавить из себя юноша. Сабина сокрушенно посмотрела на него. «Эмиль знает», — шепнула она, — «он понял, это демонстрация. Твоя подруга, у него». «Видишь ли», — улыбнулся Морган, деловито расхаживая из стороны в сторону, — «связь прототипов и оригиналов поистине прочна. И не все копии похожи на изначальный экземпляр. Встречаются прототипы совершенно другой внешности, другого возраста и так далее. Те, что сильно отличаются от оригинала, считаются более завершенными. Они», он сделал паузу, подбирая слова, «почти люди. Но это не отменяет их природы. Основные вехи жизни своего оригинала прототипы, так или иначе, копируют, в том числе и их травмы». Настя молчала, не отрывая взгляда от Эмиля, и изредка морщилась от боли, не проходящей после пореза. В обыкновенном случае вихри составляют события так, чтобы прототип получил схожую травму с оригиналом при аналогичных обстоятельствах. Но ты, особый случай, ты и твой прототип обе взаимодействуете с вихрем напрямую и вдобавок находитесь в одной реальности для усиления парадокса. Поэтому эффект будет соответствующим, такой же порез на ее лице появится сам собой. Самодовольная улыбка не сходила с лица Моргана. Ты говоришь о Сабине. Глаза Насти изумленно распахнулись, она прототип, мой прототип. Эмиль только не хлопнул в ладоши от радости. Жаль, я не вижу сейчас ее лица. Качнул головой он, хотел бы я посмотреть на ее реакцию, когда она сама это поняла. Она не знала, воскликнула девушка, тут же мысленно пожалев Сабину. Она прекрасно помнила реакцию Максима, когда он узнал, что является прототипом Эмиля. Наверное, Сабина чувствует сейчас нечто схожее. Настя с трудом представляла себе, каково чувствовать, что на деле ты не человек, а лишь копия кого-то другого, и твоя жизнь зависит от обстоятельств, в которые попадает твой оригинал. Я тоже весьма долго не задумывался об этом. И, когда увидел, что у нее совершенно нет потенциала, предпочел не говорить ей. Похоже, никто из ее учеников ей не сказал. Какая удивительная забота, саркастически заметила девушка. Эмиль пропустил ее замечание мимо ушей. Оттого я и хочу вас познакомить. Преподнести Сабине прощальный подарок, встречу с ее оригиналом. Как думаешь, ей это ведь интересно, узнать, с какого образа вихрь создавал ее. «Гори в аду», бросила девушка. Морган вновь не отреагировал. Казалось, он разговаривал больше с самим собой, чем с пленницей. Настю же занимало другое. Сейчас Максим ищет Сабину. Стало быть, если он нашел ее, он находится там, где Морган ее держит. И когда Эмиль решит, наконец, познакомить Сабину с ее оригиналом, Максим встретится с ним лицом к лицу. Если на тот момент он не будет готов к этой встрече, войну за вихрь можно будет считать проигранной. Эмиль убьет Максима и одержит полную победу. Сердце Максима заколотилось чаще. Юноша не мог избавиться от мысли, что Эмиль перехитрил его и здесь. Убийца знал, чувствовал, что его прототип отправится на помощь Сабине, и использовал это в качестве обманного маневра, чтобы подобраться к его подруге. Если не остановить Моргана, он убьет Настю, а вместе с ней и Сабину. Максим не имел права допустить этих смертей. Черт, сжав кулаки, процедил юноша. Он захочет убить ее здесь, с трудом произнесла медиум. У меня на глазах, чтобы я видела. Черная густая злость поднялась внутри Максима, как взбаламученный речной ил, однако сделать с этой злостью юноша ничего не мог. Он понимал, стоит ему найти Настю по потенциалу и переместиться к ней, он лишь спровоцирует этим Эмиля на то, чтобы покончить с девушкой. Возможно, Морган и планировал показать Сабине смерть ее оригинала, однако, чтобы досадить Максиму, он мог и изменить план. «Никого он больше не убьет», — нахмурившись, произнес юноша, повернувшись к открытому порталу, освещавшему помещение. «Сейчас я вернусь в свой мир, добуду пистолет и убью его. Не понимаю, почему я сразу не сделал этого, а зачем-то притащил с собой нож, но это поправимо». «Максим», — осторожно качнула головой Сабина. Юноша не дал себя перебить, продолжив рассуждать. «Эмиль, может, и быстрый, но от пули вряд ли увернется. Мне, Правда, никогда не приходилось стрелять по людям, я только на военных сборах в школе стрелял. Но, думаю, на Моргана у меня рука не дрогнет. Максим, вновь обратилась Сабина, собирая все оставшиеся силы, чтобы придать голосу большую настойчивость. Тебе нельзя в него стрелять. Юноша недоуменно посмотрел на медиума. Что? Если хочешь использовать свой шанс выжить, молодая женщина помедлила, переводя дыхание, ты должен убить его ножом. Максим недоверчиво нахмурился. Почему? Качнув головой, спросил он. Сабина собралась начать говорить, и вдруг напряженно замерла, будто прислушиваясь к окружающему пространству. Ее полный отчаянного ужаса взгляд устремился к порталу посреди пыточной камеры. Он идет. Пора идти, деловито возвестил Морган. Для вашей встречи с Сабиной все готово. Думаю, и Максим любезно будет ждать нас на месте. Губы Насти напряженно сжались в тонкую линию. Эмиль испытующе заглянул в глаза своей пленнице, словно пытался понять, будет ли она сопротивляться. Девушка же, как никогда, хотела растянуть время и тщетно пыталась это сделать. В ее голове отчаянно стучала мысль о том, что нужно как-то предупредить друга обо всем, что Эмиль рассказал ей. А на это нужно хотя бы несколько минут. Треклятые несколько минут, которыми пленница не располагала. Эмиль неспешно обошел дерево и одним движением разрезал веревки, связывающие Настю. А, может, я и сумею выиграть немного времени. Вдохнув полной грудью, девушка собрала силы в кулак и рванулась вперед со всех ног, надеясь открыть на ходу портал и переместиться к Максиму. Эмиль нагнал пленницу за пару секунд до того, как она успела выбросить руку вперед, чтобы ускользнуть в вихре. Концентрироваться на призыве потока на бегу было и без того трудно, а атака Моргана вконец выбила Настю из колеи и не позволила даже начать открывать портал. «Неплохая попытка», — хмыкнул Эмиль, повалив девушку на землю. Вскрикнув, она упала, больно проехавшись по земле всем телом, и не успела даже развернуться, когда рукоять ножа вновь тяжелым ударом опустилась на ее затылок. Максим встрепенулся, тут же с досадой поняв, что ни при каких обстоятельствах не успеет освободить Сабину из оков. «Беги», — с ужасом шепнула молодая женщина, — «спасайся». Взгляд медиума вдруг помутнел, голова дернулась, словно кто-то нанес ей удар, и Сабина безвольно обмякла в своих кандалах, потеряв сознание. Юноша недоуменно подошел к ней. «Что? Сабина, ты меня слышишь?» Молодая женщина не реагировала, хотя грудь ее все еще слабо вздымалась в такт дыханию. Максим непонимающе качнул головой, затем спешно закрыл портал, погрузив пыточную камеру в непроглядную темноту. Она сказала, что Эмиль идет. Вот-вот он будет здесь. На то, чтобы придумать себе достойное укрытие, не было времени. К тому же Морган запросто почувствует присутствие своего прототипа по его потенциалу. Скрываться в камере пыток не было смысла. Последние секунды перед прибытием Эмиля юноша силился понять, что имела в виду Сабина, когда сказала, что нельзя применять пистолет. Почему убить Моргана нужно именно ножом? Стоит ли слушаться? Да и ради чего? Чтобы использовать мизерный шанс на выживание. Вернее всего было бы застрелить этого выродка. Размышление юноши прервал звук. Посреди ненадолго погруженной в тишину пыточной камеры появилась новая переливающаяся полным спектром цветов яркая точка, вновь наполнившая помещение сложным переплетением звуков разных миров. Несколько секунд назад Максим считал, что полностью готов к встрече с Эмилем. Однако теперь внутри него вновь всколыхнулся страх. И хотя юноша только что сделал вывод, что искать укрытие в пыточной камере или поблизости от нее совершенно бесполезно, увидев сияющую точку пространственно-временного разрыва, он все же безотчетно попытался спрятаться и затаиться. Единственным более-менее пригодным местом для укрытия оказалось пространство под старым рассохшимся деревянным столом, о предназначении которого в пыточной камере Максим старался не думать. Выхватив нож, взятый из дома, юноша спешно притаился под столом, неуклюже ударившись об него. Стол при этом покачнулся, и Максим отметил, что его хлипкое укрытие имеет сильный дефект, по одной деревянной ножке проходила большая трещина. Стоит опереться один раз, и вся конструкция моментально сложится даже под небольшим весом. Стараясь ничего не сломать, юноша осторожно сел под стол и понадеялся, что темнота на какое-то время станет его союзником, пока Эмиль не догадается обвести камеру взглядом путешественника. Тем временем портал стремительно расширялся, запах озона, наполнявший помещение, немного разгонял вездесущий смрад. На удачу Максима, свет практически не проникал в ту область, где укрылся юноша. Через мгновение пространственно-временный разрыв достиг в диаметре примерно 2 метров, и из него неспешно вышел человек, неся на руках девушку. Сердце Максима неистово заколотилось о ребра. Казалось, он до последней минуты не хотел верить в правоту Сабины. «Настя, прости меня, родная, прости, что позволил ему добраться до тебя». Девушка безвольно свисала на руках убийцы. Как и Сабина, она была без сознания. Несколько раз за это мгновение Максим порывался вскочить и наброситься на своего создателя, застать его врасплох, однако пока он мог лишь смотреть на него, осознавая, что впервые видит со стороны его лицо, изуродованное страшным длинным шрамом. К собственному ужасу юноша сумел заметить что-то общее между собой и Эмилем. Нечто совершенно неуловимое, незаметное, ускользающее от взгляда, но неумолимо объединяющие собой две части разорванной души одного путешественника. Максим не успел понять, что именно это была за деталь, так сильно напугавшая его. Морган закрыл за собой портал, погрузив помещение в непроглядную темноту и звенящую тишину, нарушаемую лишь звуками его шагов. Юноша мысленно отругал себя. Надо было не рассматривать его, а нападать и заставать врасплох, пока был шанс. Теперь придется какое-то время ждать, пока я привыкну к темноте. Бить сослепу – несусветная глупость. Надо же было мне быть таким медлительным идиотом. Прислушиваясь к движениям во мраке, Максим пытался понять, что делает Эмиль. Послышалось шуршание ткани, за ним последовал слабый металлический звон, а после – 4 щелчка друг за другом. Затем звонкий удар, похожий на пощечину, и слабый девичий стон. «Просыпайтесь, дорогуши, пришла пора знакомиться». Прозвучал голос Эмиля из темноты. Максим затаился. Пыточная камера вновь погрузилась в тишину. Через несколько секунд Морган сделал несколько шагов, судя по всему, по направлению к Сабине. «Приглядись к ее потенциалу», — вкратчиво произнес он, — «видела бы ты, как она храбрилась поначалу, и как заскулила, стоило чуть провести ножом по ее лицу. Тебе бы, наверное, понравилось. Ты ведь ненавидишь ее, так? Ненавидишь так сильно, как прототип может ненавидеть свой оригинал». Сабина не отвечала. Максим все еще не мог различить черты ее лица в темноте, но слова Моргана сильно задели юношу. Он никогда не чувствовал ничего подобного сам, но говорит о ненависти прототипов к оригиналам так, будто знает, каково это. Сабина все еще молчала. «Ну же», — подгонял Морган, — «скажи, что ты чувствуешь, глядя на нее». Послышался голос Насти. «Сабина, я понятия не имела, что ты, мой прототип, я узнала только сегодня, я бы никогда не стала, я знаю», — тихо выдохнула молодая женщина, однако не опровергла слов Моргана о ненависти. Сердце Максима сжалось, а она ведь действительно может ее ненавидеть, ни за что, просто потому, что Настя вообще существует. «Мне знакомо это чувство, черт возьми, разумеется, она знает, что ты не стала бы пользоваться ею по назначению», — самодовольно заявил Эмиль, черты которого начали понемногу проясняться во мраке. Слова убийцы на этот раз были обращены к Насте. «Тебе это не нужно, ты ведь мастер, к тому же только недавно узнала о существовании вихря. Но это не отменяет ненависти твоих прототипов к тебе. Когда они узнают о своей истинной природе, они всегда начинают ненавидеть первоначальный образ. Ты существуешь, этого достаточно. И сегодня, когда я заберу твой потенциал и твою жизнь, умирая, Сабина будет ненавидеть тебя. Зачем тебе это?» — сквозь зубы процедила девушка. «Неужели тебе настолько нравится ее мучить? А еще говорил, что я ничего не знаю о тебе. Да с тобой же все ясно. Ты чертов психопат, который наслаждается чужими страданиями». Максим крепче сжал рукоять ножа. «Не провоцируй его, Настя. Подожди немного». К счастью, Морган не отреагировал на обличительные заявления пленницы. Он лишь усмехнулся, и юноша даже сумел рассмотреть в темноте его кривую ухмылку. «Этим я отдаю дань уважения Максиму», — вдруг произнес он. Никто не ожидал от него ничего подобного, поэтому на несколько секунд, пока Эмиль не продолжил говорить, пыточная камера вновь погрузилась в звенящую тишину. «Я хочу, чтобы он знал, что я понимаю его». Сердце гулко ударило юноше в грудь. Отчего-то слова Моргана заставили его замереть и задержать дыхание. Эмиль медленно повернулся к столу. Улыбка, пусть и немного печальная, не сходила с его лица. «Я знаю, что ты чувствуешь, Максим, сталкиваясь со мной. Знаю и понимаю». Глаза юноши еще не окончательно привыкли к темноте, однако он чувствовал на себе обжигающий взгляд своего создателя и ничего не мог сделать с волной нервной дрожи, прокатившейся по телу. Столб потенциала убийцы едва не пробивал дыру в потолке своим напором и сиял настолько ярко, что его отблески, казалось, были заметны даже без взгляда путешественника. Юноша не мог поверить, что один человек может вместить в себя столько. «Довольно прятаться, Максим. Все мы прекрасно знаем, что ты здесь», — спокойно произнес Эмиль, легко взмахнув рукой. Посреди камеры вновь начал расти портал. Но на этот раз он не остановился, достигнув в диаметре человеческого роста, а продолжал разрастаться. Не видя больше смысла прятаться, Максим поднялся, стараясь не задеть рассохшийся стол, и выпрямился во весь рост. «А он ведь все равно выше меня почти на голову. Я знал, что ты придешь сюда», — протянул Эмиль, склонив голову. Он старался говорить громче, чтобы перекричать звуки, доносящиеся из портала, продолжавшего расти, знал, что прилетишь, как мотылек на огонь. Максим с вызовом посмотрел прямо в глаза убийце, стараясь гнать от себя мысль, что даже голос Моргана чем-то напоминает ему его собственный. Юноше с трудом удавалось бороться с бурей эмоций, бушевавшей внутри, и, казалось, Эмиль прекрасно знает и чувствует все, что происходит с его прототипом. Одна душа на двоих, и одна смерть. При мысли о смерти инстинкт самосохранения забарабанил в грудь Максима, заставляя его сделать шаг прочь от Эмиля. Однако юноша с большим трудом все же поборол это желание. «Если он хочет справиться с Морганом, если хочу спасти вихри и все, что мне дорого, об инстинкте самосохранения нужно было забыть». Морган усмехнулся, видя смятение прототипа. «Рад, наконец, снова встретиться с тобой лицом к лицу, Максим. Я долго этого ждал». Глава 9. «Прости, Максим». Максим впился рукой в рукоять ножа так, что побелели костяшки пальцев, словно оружие было последним оплотом реальности, которая уходила из-под ног от одного взгляда на человека, что вдохнул в него жизнь. Непреодолимое чувство родства, единой крови тихо ворочалось где-то в глубине позаимствованной души юноши, какая-то часть которой знала, он создан, чтобы оригинал использовал его. Эти мысли сбивали с толку, сводили с ума. «Снова», — тихо повторил Максим, стараясь нарушить невыносимое молчание. Ему необходимо было что-то сказать. Слушать звуки растущего портала было недостаточно. «В последний раз я видел тебя, когда держал на руках твое бездыханное маленькое тельце. В тот день я... Ты отдал мне часть своей души», — юноша с вызовом приподнял голову, обжигая своего создателя взглядом. «Я уже знаю эту часть истории». Морган оценивающе прищурил глаза, глядя на нож в руке прототипа. «Похоже, убийца хотел, но так и не спросил, откуда у его творения взялись эти сведения. Эмиля больше волновало другое. И все же ты надеешься убить меня», — хмыкнул он. «Ты понимаешь, что погибнешь. Я бы так и так погиб в ходе твоего плана», — как можно небрежнее отозвался юноша, стараясь не смотреть в сторону Насти, взгляд которой даже на расстоянии обжигал его при произнесении этих слов. «Так что предпочитаю хотя бы выбрать способ. Убив тебя, я смогу защитить то, что мне дорого». Улыбка Эмиля преобразовалась из насмешливой в ободряющую. «Браво, Максим», — качнул головой убийца, — «я горжусь тобой. Правда, горжусь. Даже не тем, что волею случая ты стал мастером, что сильно усложнило мне жизнь. Нет, я горжусь твоим стремлением доказать, что ты лучше своего оригинала. Ты – прямое подтверждение тому, что прототипы способны на многое, и это достойно уважения». Эмиль тяжело вздохнул. «Знаешь, я был бы счастлив иметь такого человека в союзниках. Мне искренне жаль, что наши интересы настолько расходятся, и отчасти жаль, что на моем месте не находится кто-то другой, чтобы мы могли быть на одной стороне. Просто на моем месте не могло оказаться никого другого». Максим качнул головой, предпочтя не заметить многозначительных взглядов убийцы. «Почему ему так нужно мое понимание? Впрочем, чего я хочу от сумасшедшего?» Юноша нахмурился. «Мне все равно, что ты о себе думаешь и на чьем ты месте. Но это...» — он вновь качнул головой и обвел свободной от ножа рукой стены пыточной камеры — «наше с тобой дело. Отпусти Настю и Сабину. И покончим с этим. Прямо сейчас». Морган снисходительно улыбнулся. «Отпустить их». Он насмешливо посмотрел на своих последних живых пленниц и упустить такой потенциал, каким обладает Анастасия. То, как Эмиль произносил полное имя подруги, отчего-то резало Максиму слух. С трудом отвлекшись от этого, юноша внушительно посмотрел своему создателю в глаза. «В ее потенциале нет нужды. Если ты победишь, сможешь получить мой. Почему бы мне не заполучить оба?» Осклабился Морган. «Потому что ты и так нестабилен», — холодно отозвался юноша. «Потенциал еще двух мастеров разорвет тебя на куски, и все, что ты сделал, будет напрасно». На миг взгляд Моргана переменился. Будто бы признание его затраченных усилий на осуществление замысла было для него действительно важно. Максим решился уцепиться за это, осторожно призывая свой потенциал, чтобы заставить портал расти медленнее. «Столько трудов, Эмиль», — продолжил юноша, нарочито досадливо качнув головой, «ты ведь не готов бросить свою затею из простой жадности». Морган шумно выдохнул, на губах блеснула снисходительная улыбка. Мимолетный рассеянный взгляд в сторону Максима означал, что он оценил работу потенциала своего прототипа и быстро разгадал отвлекающий маневр. Сияние вокруг Эмиля вмиг стало ярче, и огромный нестабильный портал продолжил увеличиваться в размерах с первоначальной скоростью. «А на миг я даже поверил, что ты все понял», — досадливо цокнул языком убийца. «Видишь ли, встреча нас четверых здесь изначально была одним из узлов, скопившихся вокруг меня. В отличие от всех остальных, я не боюсь просматривать эти узлы. Сегодня решающий день в истории существования вихря, и каждому из нас отведена своя особая роль». Эмиль сделал шаг к прототипу. Тело Максима напряглось, как струна, однако он заставил себя не поддаться желанию отступить. Все его внимание теперь было направлено на слежение за каждым движением врага. В руке убийцы угрожающе поблескивал в свете портала заточенный нож. «Максим, ты был создан, чтобы стать тем самым телом, в котором я завладею вихрем. Видя, как ты возвысился над собственной природой, мне искренне не хочется тебя убивать», — нарочито миролюбиво произнес Морган, — «и я готов дать тебе шанс на выживание, о котором ты так мечтаешь». Глаза Эмиля азартно сверкнули, он сделал еще два шага к прототипу. «У меня два условия. Первое. Ты добровольно предоставляешь мне свое тело и остаешься жить в моем. Я позволю тебе проникать в вихрь, ведь ты достоин этого. И второе. Ты сам вонзишь нож в сердце Анастасии, и мы разделим ее потенциал. Это докажет серьезность твоих намерений». Максим недоуменно округлил глаза. «Ты совсем спятил», — выкрикнул он. «Загляни внутрь себя», — качнул головой Морган, вновь делая шаг к юноше. «Прислушайся к той части твоей души, которая так отчаянно хочет выжить, к той части, которую ты пытаешься заглушить. Поверь, я знаю, что ты чувствуешь сейчас и чего ты хочешь, и я предлагаю тебе это. На самом деле все, что тебе дорого, находится в тебе самом. И именно это ты должен спасти. Я даю тебе шанс. Что скажешь?» Юноша перевел растерянный взгляд на Настю. Больше всего его испугало то, что какая-то его часть действительно задумалась над словами Эмиля. Разумеется, у Максима и в мыслях не было причинить подруге хоть малейший вред. Однако мысль о том, как сильно он хочет выжить, назойливо скреблась в закоулках его подсознания и не давала покоя. Морган кивнул и развел руками. «Посмотри на нее», — он указал на прикованную к стене девушку, — «ты колеблешься, потому что привязан к Анастасии, но на деле ты чувствуешь, она никогда не поймет тебя». Максим скептически скривился. «Как будто ты поймешь». Вслух юноша ничего не произнес, однако Морган словно прочитал его мысли и многозначительно посмотрел ему в глаза. «Она оригинал», — продолжил Эмиль, — «и всегда была оригиналом. А ты, сколь бы сильным мастером ни был, всегда будешь помнить о том, что тебя создали прототипом». Юноша молчал, чувствуя, как глаза подруги округляются от ужаса. Она ждала, что Максим опровергнет слова Моргана, однако он этого не сделал, потому что отчасти понимал, убийца прав. При любом потенциале юноша чувствовал бы себя зависимым от чужой судьбы. «Нет, стоп, о чем я только думаю? Нельзя обвинять Настю в том, что она родилась мастером. Черт, присутствие оригинала, похоже, слишком затуманивает мой разум. Прототипом меня создал ты», — тихим обличительным тоном произнес Максим. Эмиль хмыкнул. «И дал тебе жизнь, на которую ты не имел права, а сейчас предоставляю возможность ее сохранить. Неужели чужая жизнь тебе дороже собственной?» Убийца усмехнулся, никогда не поверю. Это может быть возвращенным чувством героизма, столь странно распространенного в вашем мире, но оно идет вразрез с самой человеческой природой. Инстинкт выживания и размножения, на деле все, чем мы располагаем. Настя тщетно рванулась из своих оков. Макс, не слушай его, он тянет время, чтобы дать порталу разрастись, закричала она. Эмиль лениво покосился в ее сторону, и Максим вздрогнул, испугавшись, что подруга привлечет убийцу и спровоцирует его на то, чтобы всадить нож ей в сердце. Стараясь изобразить безразличие, юноша опустил взгляд на стол и тяжело вздохнул, вновь привлекая внимание своего создателя. «Ты прав», — холодно отозвался он, поднимая глаза на Эмиля. «Черт тебя дери, ты во всем прав, Макс», — испуганно воскликнула Настя, однако не юноша, ни убийца не обратили на нее никакого внимания. «Ты прав, я хочу выжить», — кивнул Максим, демонстративно бросая нож на пол. Победная улыбка озарила лицо Моргана. «Правильный выбор», — качнул головой убийца, также отводя нож и делая решающий шаг к юноше. Не давая своему оригиналу лишних секунд, чтобы уловить обман, Максим резко ухватил хлипкий стол и толкнул его на Моргана, наваливаясь всей своей массой. Эмиль вскрикнул и не удержал равновесия, через секунду оказавшись придавленным к земле. Он отчаянно боролся с прототипом, однако вскоре начал хрипеть от удушья. В висках Максима застучало. Одна душа на двоих и одна смерть. Вот оно. Вот сейчас я почувствую. Однако ничего не происходило. Хрипя, Эмиль выплевывал обрывочные ругательства и не оставлял попытки бороться. Максим стиснул зубы. Нет, так не получится. Я долго не удержу, он сильнее. Нужно убить его. Юноша попытался ногой дотянуться до ножа, брошенного на пол, но ботинок, слегка задев оружие, лишь оттолкнул его дальше. Черт! Прошипел Максим, повторив попытку. Его натиск на секунду ослаб, и Морган не упустил свой шанс. Он сумел оттолкнуть стол, перевернув его на бок, и вскочил, выхватив собственный нож. Максим потерял равновесие и с трудом сумел избежать падения, тут же бросившись к оружию. Оба путешественника, тяжело дыша, встали на изготовку. Глаза Эмиля пылали яростью, уродливый шрам налился кровью. Не выжидая больше ни секунды, он рванулся вперед, атакуя противника. Максим лишь чудом сумел уйти от удара, который бы вспорол ему живот. Настя, напряженно наблюдавшая за схваткой прототипа и оригинала, безуспешно пыталась освободиться от своих оков. «Черт, надо что-то сделать! Надо помочь Максиму!» Сквозь зубы цедила она. «Мы бессильны!» Едва слышно выдохнула Сабина. Казалось, она примирилась не только со своей участью, но и с участью миров, которые должны были пасть жертвой замысла Моргана. «Черта с два мы бессильны!» Проскрежетала Настя, внутренне злясь на свой прототип за это позорное смирение. Однако на деле не могла придумать, как вырваться из пут. Единственное, что она могла делать, контролировать своим потенциалом рост портала. Перехватив руку Моргана, Максим потянул противника на себя и сумел повалить его на пол. Однако нож вылетел у юноши из руки и мгновенно потерялся из виду. Глаза Моргана победно блеснули. Максим ахнул и предпринял отчаянную попытку спастись. Он призвал потенциал. Вздох обжег легкие, голова немного закружилась, и юноша уже со стороны посмотрел на собственное тело, недоуменно встрепенувшееся у усеянной трупами пленников стены. Левое плечо начало болезненно пульсировать. Максим мгновенно вспомнил о ране, которую лечил ему Шамир. Морган, как оказалось, был не против продолжать борьбу в новом теле. Воспользовавшись промедлением врага, он бросился за ножом, который обронил его прототип. Максим кинулся на Эмиля, замахнувшись его ножом. Проблема состояла лишь в том, что у юноши, в чьем бы теле он ни находился, не было практики в драке с применением холодного оружия. В отличие от Моргана, который с легкостью сумел парировать удар прототипа поднятым с пола ножом. Каким образом Максиму удалось избежать пореза, осталось загадкой для обоих противников. Боль в левом плече сильно мешала, и юноша побоялся, что может отвлечься на нее и совершить роковую ошибку. Он вновь инициировал прыжок и очутился в собственном теле, надеясь также хоть немного дезориентировать врага и ослабить его концентрацию на потоке. Настя тем временем безуспешно пыталась вырвать запястья из кандалов. Портал неудержимо продолжал расти, притяжение вихря становилось все сильнее. Еще немного, и пространственно-временный разрыв достигнет неконтролируемых масштабов и начнет поглощать все вокруг. Девушка вдруг замерла от поразившей ее своей простотой мысли, которая могла помочь. Воодушевившись идеей, она сосредоточилась, призвала потенциал, и уже в следующую секунду ее руки и ноги свободно прошли через 4 небольших портала, которые Настя открыла непосредственно на местах кандалов. Совершив мгновенное перемещение, девушка потеряла опору и упала на пол, больно ударившись коленями, однако за ликованием от освобождения путешественница не заметила боли. «Есть!» – воскликнула она, поворачиваясь к Сабине. «Так, я тебя тоже сейчас освобожу. У меня нет своего потенциала», – бесцветно произнесла медиум. Настя нахмурилась и приблизилась к своему прототипу, положив руку на голень молодой женщины. «Вихрь сначала почувствует меня. Готово!» Сабина не ответила, а лишь устало прикрыла глаза. Настя сосредоточилась и открыла 4 небольших портала на местах, где кандалы сковывали молодую женщину. Вихрь сговорчиво отозвался на призыв своего мастера, и девушка потянула на себя Сабину, как можно осторожнее, памятуя о ее недавних травмах, но и как можно быстрее, чтобы поток не успел заметить, что через него проходит не путешественник. Из груди раненого медиума вырвался болезненный стон, тут же перешедший в приступ кашля, от которого на губах у нее выступила кровь. Настя осторожно помогла Сабине лечь на пол и присела возле нее. Помощи от прототипа ждать не приходилось, она была слишком слаба, чтобы даже подняться и сбежать из пыточной камеры. Настя нахмурилась. «Береги силы, я помогу Максу, и мы тебя вытащим», – пообещала она. Сабина вдруг ухватила девушку за руку, вложив в это действие, казалось, все остатки своих сил. Ее блестящие глаза горели отчаянной решимостью. «Нет», – выдохнула она, утирая кровь с губ, – «портал, закрой его. Вихрь важнее Максима, важнее всех нас». Молодая женщина вновь закашлялась. Настя наклонилась и сжала ее руку. Как человек, девушка не соглашалась со своим прототипом. Если всегда мыслить с точки зрения путешественника, можно позволить вихрю уничтожить все, что мне дорого. Однако как медиум, она знала, что Сабина права. Если портал разрастется до неконтролируемых размеров, закрыть его будет уже невозможно. Вихрь начнет поглощать и разрушать Красный мир, а за ним может перекинуться и на другие, потому что разрыв продолжит расширяться. Тогда единственным выходом будет позволить Эмилю втянуть поток в себя. Это временно сдержит разрушение, но один за другим начнут рассеиваться узлы и начнется новая деструктивная реакция, остановить которую будет не под силу уже никому. Не говоря уж о том, что доступ для перехода в другие реальности после этого будет закрыт для всех, кроме Моргана. На эти жертвы нельзя было идти ради того, чтобы выиграть время. Это было совершенно недопустимо. Скрипнув зубами, Настя кивнула и, настороженно взглянув на сражающихся противников, направилась ближе к порталу. Эмиль перенял тактику Максима и принялся при любом удобном случае перемещаться в его тело, как только удавалось сконцентрироваться и призвать потенциал. Он все еще хотел завладеть оболочкой своего прототипа, чтобы управлять вихрем именно в ней.